Тёмке появляется надежда. Прошло 2 недели, а Артёмка всё ещё был чужим среди гимназистов. И не то чтобы они нарочно им пренебрегали, нет. После случая с квасом ему оказывали даже внимание, здоровались за руку, угощали грушами, предлагали закурить. Но интерес он возбуждал только в одном отношении. Просто было забавно, что мальчишка-сапожник, может, и неграмотный вовсе, тоже хочет играть на сцене. В Артёмке видели чудаковатого парня и, задавая вопросы, всегда смотрели на него выжидательно смеющимися глазами, не брякнет ли что-нибудь уморительное. На репетициях Артёмка сидел в стороне от других и молчал. Иногда к нему подходила Леночка и спрашивала: «Ну как, нравится вам наша игра?» У неё были карие тёплые глаза, и смотрела она ласково и внимательно. Артёмка прятал под скамью босые в серой пыли ноги и хриплым от смущения голосом отвечал: «Да, нравится». Петька над Леночкой подшучивал, но она не обращала внимания. Подходил и Алёша Лунин. Этот больше расспрашивал, как Артёмка живёт и много ли зарабатывает. И то, что Артёмке казалось обыкновенным, например, что он живёт в будке и сам себя кормит, Алёша удивляла и вызывала к Артёмке уважение. Но к его упорному желанию играть на сцене Алёша тоже относился как к чудачеству. Как-то Артёмка пришёл на репетицию, а во дворе никого. Только куры ходят по сцене, да носами стучат о пол. Артёмка сел на скамью перед сценой и принялся ждать. Время шло, а гимназисты не приходили. Артёмка решил, что репетиция отложена. Он опасливо посмотрел в сторону флигеля, не смотрит ли кто из окна, и взобрался на подмостки. Ему уже давно хотелось походить по сцене, посмотреть, как оттуда все выглядит. Стоя у самого края сцены, он подумал: «Да тут куда легче. В цирке на тебя со всех сторон смотрят. А тут что? Тут только с одной». Он опять глянул на флигель, потом ударил себя кулаком в грудь и гулким басом, как в бочку, заговорил, подражая Коле: «Тетенька Раиса Павловна, у вас только и родных, что я, да, Ксюша. Она уже больше не попросит, а мне приданого не нужно. Я бедный труженик, но если бы у меня были деньги...» Тут вдруг брякнула щеколда, и в калитке показалась Леночка, а за ней гимназисты. Артёмка охнул, кубарем скатился со сцены и забрался под подмостки. Там, еле дыша, он и просидел, пока не кончилась репетиция. Спектакля Артёмка ждал как праздника. И в этот день явился на сенную ещё засветло, когда не только публика, но даже исполнители не все были в сборе. Алёша Лунин выглянул из-за занавеса и позвал: «Иди сюда, посмотри, как мы гримируемся». Переодевались и гримировались артисты за сценой, под открытым небом. 2 густых куста сирени служили естественной перегородкой между артистическими комнатами. На ветках сирени артисты развешивали и принадлежности своего гардероба. Артёмке уже по цирку был знаком острый запах грима и лака, которым приклеивают бороды и усы. И теперь он с удовольствием снова ощутил его. Коля-режиссер сидел перед зеркалом и кремом мазал лицо. Увидев Артёмку в зеркало, он, не оборачиваясь, сказал: «А, и ты тут? Ну-ка, помоги Сене поставить павильон, а то, видишь, мы заняты». Весь вечер Артёмка бегал то за кулисы, то в публику. В антрактах он прибивал к декорациям деревянные откосы, опускал сверху падуги, перетаскивал мебель. Потом забирался на акацию и, сидя над головами публики, жадно смотрел на сцену. За время репетиции он выучил всю пьесу наизусть и теперь мысленно подсказывал гимназистам их роли. Если кто из исполнителей пропускал слова или комкал их, Артёмка морщился и тихонько крякал. Невольно он сравнивал игру гимназистов с игрой актеров настоящего театра, и ему было обидно, что гимназисты говорят ненатуральными голосами и так ходят по сцене, будто их ноги спутаны веревками. Но когда на сцене появлялся Коля, Артёмка забывал, что сидит не в настоящем театре, и сам того не замечая, отражал на своем лице всю мимическую игру гимназиста. В одном месте Коля сделал такую длинную паузу, какой на репетиции никогда не делал. «Забыл», — подумал Артемка в страхе за Колю и, повинуясь товарищескому чувству, с дерева подсказал. «Аркашка, у тебя есть табак?» От неожиданности Коля вздрогнул и недоуменно посмотрел вверх. Публика расхохоталась, а Алеша, игравший Аркашку, машинально ответил. «Какой табак, помилуйте, крошки нет». И Коле ничего не оставалось, как продолжать. «Как же ты в дорогу идешь и табаком не запасся?» По счастью, Артемка успел спрятаться в листьях акации, и гимназисты так и не узнали, кто был виновником накладки. Но особенно нравилось Артемке, как Леночка играла Аксюшу. Там, в настоящем театре, Аксюша была какая-то неживая. Ходит с женихом, о любви говорит. На горькое житье жалуется, а в голосе и в лице ни любви, ни горя. Даже не верилось, чтобы такая вобла всерьез топиться хотела. А вот Леночка совсем другая. Что она не скажет, всему веришь. Артемка чуть с дерева не соскочил, когда она крикнула «Прощайте, братец!» и, сбросив платок, побежала к реке топиться. После этой картины Артемка опять шмыгнул на сцену. Аркашка, бородатый купец восьми братов, Карп, словом, все действующие лица леса ставили павильон. Таскали столы, диваны, вешали на окна гардины, а несчастливцев стоял посередине и, как капитан на корабле, громко выкрикивал «Опустить падугу! Диван влево, шкаф в угол!» Увидев Артемку, он весело скомандовал «Сарай за стульями, бегом!» Артемка бросился к сараю, накинул на оба плеча по стулу и, похожий в полумраке на петуха, бегущего с растопыренными крыльями, понесся обратно. В попыхах он залетел на женскую половину, чуть не наскочил на Леночку и в испуге остановился. «А, здравствуйте», — сказала девушка. Она оглянулась, не слышит ли кто, и лукаво спросила. «Вы тогда куда исчезли, а?» К лицу Артемки жарко-жарко прилила кровь. «Ну, признайтесь же», — попросила Леночка, — «только мне одной скажите. Ведь это вы тогда читали монолог Несчастливцева?» «Я», — чуть слышно шепнул Артемка. «Я так и знала. Слышали все, а догадалась только я одна. Бедный мальчик, это вам так играть хочется, да?» «Да», — еще тише ответил Артемка и отвернулся. «Это прямо свинство, что вам не дали роли», — рассердилась Леночка. «Ну, не огорчайтесь. Вот завтра мы начинаем репетировать женитьбу. Приходите. Может, вам хоть роль Степана дадут?» «Я знаю женитьбу», — обрадовался Артемка. «Это Гоголь написал». «Да что он там пропал?» — донесся недовольный голос Коли. «Несу!» Артемка подхватил стулья и, окрыленный надеждой, понесся на сцену. Бегство.